братья и сестры, я почему так написал, просто с разных городов участия. Но в нашей Лабинской церкви у нас было мало семей. Когда мы с женой переехали 6 лет назад в Лабинск, мы только одна семья молодая были, не было. Ну вот за 6 лет уже 6 семей у нас молодых. Ну, еще мало детей у многих. Ну, еще... И вот брак будет у нас еще в августе, Дима Русовук. А так мы хотели поучаствовать, спеть стих и пение.